здесь был третьего дня подсол Михайлов», — произнес Кожавин, когда слева обозначились консерваторские липы. Так сказать, сугубо лично, не оповещая Грошева, закинул удочку. «Ну и как, удочка вернулась к Михайлову?» — засмеялся Тамбиев. Он знал о намерениях Михайлова склонить Игоря Владимировича на работу в Лондон. «Был смысл тянуть ее?» Но вместо ответа Кожавин вдруг вытянул руку. «На моих 8. День убывает стремительно. А всего 2 недели назад я еще мог читать в это время. По утрам иней в Александровском саду похож на снег. Зима 2. Какой она будет?» Он взглянул на Тамбиева и, точно вспомнив прерванный разговор, спросил. «Итак, удочка, был смысл тянуть ее Михайлову?» Он поднес согнутый палец к крылышку носа и точно спрятал улыбку. «Чего греха таить? Предложение любопытное в высшей степени». «Горчаков начинал в Лондоне, Игорь Владимирович», — бросил Тамбиев. «Да, в Лондоне, по-моему. Лондонские годы были у него не лучшими, не так ли?» «Как сказать?» — возразил Тамбиев. «Школа языка и школа дипломатической практики, лондонская школа была для него бесценной. Не на этом ли фундаменте строился большой дом горчаковского умения?» «И на этом, разумеется», — отозвался Кожавин и задумался. Казалось, его сомнения ожили. «Одним словом, я сказал Михайлову «нет». «Значит, удочку можно было и не тянуть», — обрадовался Тамбиев. Ему нравилось, что Кожавин отказал Михайлову. «Оказывается, есть некая неотразимость и в отделе печати». Кожавин взглянул на Николая Марковича, пытаясь определить, какой долей иронии он отметил эту фразу, и была ли тут ирония. «Ну вот хотя бы Горчаков. Разрешите использовать это лестное для меня сравнение до конца. Уехал бы Горчаков в Лондон, если бы ему пришлось начать службу в иностранном ведомстве лет за 5 до того, как он ее начал». «В 812-м?» — улыбнулся Тамбиев. «Именно в 812-м, когда француз шел на Москву. Но и служба Горчакова в Лондоне была в такой же мере полезна России, как и служба на родине», — пытался возразить Тамбиев. Он хотел понять Игоря Владимировича до конца. «И была, и не была», — тут же парировал Кожавин. «Наверное, первый секретарь нашего лондонского посольства не увидит Ростова зимой, а я его увижу. И это, простите меня, такая привилегия, какой ни один наш дипломат не имеет. Прав я? Нет, скажите, Николай Маркович, прав или нет?» «Да, пожалуй», — согласился Тамбиев, не мог не согласиться. А между тем они дошли до Никитских, и Тамбиеву пришла в голову шальная мысль. «А что, если пожаловать Глаголевым сейчас вместе с Кожавиным? Ну, разумеется, нарушение норм, но, может быть, деликатная Софа все поймет, не осудит». Николай Маркович сказал об этом Кожавину и поверг его в трепет. Игорь Владимирович знал семью Глаголевых по рассказам Грошева. «А может быть, мой приход туда следует подготовить?» — спросил Игорь Владимирович. Потому как он это произнес, Тамбиев понял, что перспектива побывать у Глаголевых и настораживает его, и увлекает. «Как вы, Николай Маркович?» Тамбиев сказал, что он войдет в Глаголевым один, и, сославшись на то, что его на улице ждет товарищ, откланяется. «Если последует приглашение Кожавину, он даст Игорю Владимировичу знать. Если приглашение не последует, они продолжат прогулку». Кожавин нашел этот план простым и естественным. Через 15 минут Тамбиев вышел из Глаголевского дома вместе с Софой и ввел Игоря Владимировича в дом. «Погодите, ведь я ее видел в историческом музее, не так ли?» — произнес Кожавин, когда Софа вышла в соседнюю комнату. «Нет, я не мог ее ни с кем спутать». «Ну, хотите меня проверить?» Речь шла о конфликте между Барклаем и Багратионом под Смоленском. Она сказала, что бывает в музее и теперь.